Глава 40. Из сундучка. Бийск. Письма Якова. 1934-1937 годы. Станция Барабинск, Москва. Яков Маруси. 3 апреля 1934 года. По пути в Новосибирск. Дорогая Маруня, не знаю, дойдет ли эта записка до тебя. Добрый человек с дороги обещал отправить. Пятые сутки я полон нашей мимолетной московской встречей после 2,5 лет. Не могу описать тебе, какое это для меня счастье видеть твое драгоценное измученное лицо и какое горе было почувствовать отчуждение и напряжение, которое от тебя исходит. Наше свидание в Москве я буду помнить до самого конца. Многого я не мог сказать тебе при третьих лицах. Арестовали, забрали 6, один из которых оказался провокатор, тоже из ссыльных, врач Ефим Гольдберг. 1,5 года в сталинградской тюрьме с тяжелыми допросами. Обвинение — антисоветский заговор. Меня признали наиболее активным членом этой антисоветской группировки троцкистского толка. Это при моем отвращении к Троцкому с молодых лет. Получил по ОСО 3 года ссылки, самый гуманный приговор, который вообще бывают. За эти 1,5 года я понял, какими иллюзиями мы питались, и, как мне кажется, пальцем могу ткнуть во все те точки, где произошли чудовищные подмены. Приходит осознание происходящего со всеми нами, и это понимание — единственное, что остается. «Милая моя жена». Ошибка в Библии. Не из ребра Адама сотворена была Ева, а из сердца вырезана. Я физически чувствую это место в сердце. Благодарен судьбе за тебя. Прости меня за все трудности, которые я невольно обрушил на самых любимых людей, на тебя и Генриха. Яков. Бийск, Москва. 19 июня 1934 года. «Родной мой, чудесный, самый, как подписано в твоем письме, друг. Сегодня у меня большой праздник. Первое письмо от всех вас, спешное. За столько месяцев первое письмо, которое я могу читать один, без промежуточных читателей. Я начну описание во всех деталях, как ты хочешь». После Москвы началась вторая половина пути. Невыносимо грустно было уезжать. Как никогда ощущалась необходимость быть вместе. По дороге в Новосибирск читал Горького, ел вкусные продукты, которые вы мне принесли, одновременно переживал сложные чувства, в котором перемешались грусть за покинутых на вокзале, наслаждение полусвободой, манящее ожидание неизвестного будущего и жажда, громадная жажда труда. В Новосибирске мы оказались вечером. Хотя я и был подготовлен, но все же сильное разочарование и особенная грусть. Кажется, возобновляется Сталинград, но в ухудшенном издании. Самое тяжелое — отсутствие книг и культурных людей. Случайно при мне осталась та же книга Горького, которую я перечитал 2 раз. Понял, что 3-й не смогу. Час труда, самодельные шахматы готовы, и я играл сам с собой. Единственное утешение — по вечерам съедал по 1 конфете из Ивиной коробки. Как говорят, от сладостей великое горе проходит. В Новосибирске я провел 8 дней. За эти дни у меня было 1 яркое впечатление — встреча с молодым инженером, бывшим комсомольцем. Он оказался первоклассным шахматистом. Я молниеносно проиграл ему 5 партий, но получил свою компенсацию — сыграл впервые в моей практике слепую партию, то есть, глядя на пустую доску без фигур, называем ходы и оба записываем. Я думал, что не дотяну и до половины. Представь мое изумление, когда я выиграл эту партию. Если Генрих интересуется, могу прислать эту партию с объяснениями. В Новосибирске мне предложили несколько городов, из которых я наугад выбрал Бийск. Приехал сюда в 12 часов ночи, закончив все формальности, направился по спящим улицам в гостиницу, куда заранее было по телефону предупреждено. Сегодня сижу на работе в топливном комбинате, где я работу начал с частного письма тебе. Буду получать 300 рублей, но не дают хлебные карточки, дают какие-то неясные обещания. Коммерческий хлеб здесь продается, но громадные очереди для одинокого человека недоступны. На эту работу я не смотрю серьезно, так как она не отвечает моим основным намерениям. Планы. На пути из Новосибирска в Бийск в вагоне я долго обдумывал, как наладить жизнь, чтобы она не явилась отклонением в сторону, а являлась бы продолжением моей прежней экономической работы. Я был пропагандистом идеи монографических обследований в промышленности. Теперь я должен приложить эту идею к районному хозяйству. Необходимо написать экономическое исследование «Бийский район и его хозяйство». Для этого нужно работать в райплане. Сразу же по приезде направился туда, приняли хорошо, но на завтра выяснилось, что смета исчерпана и нового человека принять не могут. Я был вдвойне обескуражен, как будто отпадала главная цель. Пришлось взять другую работу, но своего плана я не только не бросил, но уже активно принялся за его выполнение. Библиотека и музей здесь хорошие. В райплане мы сговорились, что через несколько месяцев я перейду туда. Теперь все затруднение — комната. Есть одна хибарка. Если сегодня и завтра ничего не появится, то придется временно там поселиться, так как турбаза уже подорвала мои финансы. Работа над книгой очень увлекает. Уже думаю с удовольствием об отдельных частях работы. Думаю, что это будет оригинальный в экономической литературе труд, нечто среднее между экономическим исследованием и очерком. Бийск — город небольшой. Река Бия — холодная, многоводная сибирская река. Вероятно, культурных людей мало. Я ориентируюсь на одиночество и интенсивную работу. Мелькают туристы, я играю на рояле, на турбазе, вспоминаю весь свой репертуар. Город равнинный, но очень близко высокие Алтайские горы, куда туристы и едут. Но самый Бийский район не горный, а равнинный, и как тема для экономической монографии не очень богатый. Но чем беднее тема, тем многостороннее ее можно развернуть. Она должна быть развернута до стадии исчерпания. Такова моя задача. Срок выполнения примерно 6-8 месяцев. Вот все подробности. Кажется, тоже исчерпывающие. Генриху передай, что и прежде, и впредь я буду его одинаково любить, что бы он ни сделал и как бы он ни поступил, будет ли писать или не будет, все это ни в какой мере не меняет моей крепчайшей привязанности и нежности к моему единственному другу-сыну. Пусть поступает как хочет, как считает лучшим или нужным, я всегда считаю его своей гордостью. Прощай, мой дружок, будь крепка и добра. Лозунг нашей жизни минует несчастное время. Обнимаю тебя, моя родная, я. 12 октября 1934 года. Милая моя, родная и чудесная жена. Письма твои регулярно приходят, и большое письмо с описанием женских дел и открытки. Все пришло. Первое. Как подготовились к зиме? Почему стекло не вставлено? Появились мыши. Почему же без меня не боретесь с ними? Когда я был, удалось их совершенно вывести. Помнится, я поймал до 40 штук, и они исчезли. Генрих должен меня заменять, как в крупном, так и в мелочах. Я очень прошу его заняться этим делом. Второе. Когда мимоходом упоминаешь о своей случайной литературной работе, для этого находятся очень хорошие и теплые слова. А когда теперь предлагают перейти совсем на литературу, ты бьешь отбой. Хочу иметь профессию, а это не профессия. Неверно и непонятно. Это даст и больше досуга, и больше удовлетворения. Прошу разъяснения. И пришли что-нибудь свое для печати или уже напечатанное. Третье. Зачем тебе понадобился кружок «Истпарта»? Прочти книжку и все. Все эти групповые проработки типа «Истпарта» — это невыносимая жвачка, скука и потеря времени. Не советую ходить в группу, нужно только самой читать. Четвертое. О моем здоровье ты часто осведомляешься. Здоров как грузчик, бросил курить. По утрам делаю гимнастику, руки очистились. окончательно вылечился от зуда. Никогда не считал нужным посвящать тебя в детали, но этот пункт требует изложения всей истории болезни. Делая раскопки в памяти, я определил, что первые признаки болезни появились в 1913 году. Первое лечение в 1917 году в Харькове. Болезнь развивалась, я делал упорные попытки лечения. Рентген в Киеве. В 1924 в Москве Ася направила ГИФО, токидорсонваля. Далее перешел к неврологам. Довбня излечил на время, на полгода. Рецидив лечился у доктора Нечаева, снова внушением, не помогло. В Сталинграде тоже лечился безуспешно. Но там был хороший кожник, он рекомендовал простейшие средства, деготь, определенным образом разведенный. Однако бумагу пятнаю, дегтем с пальцев стекает. Тогда почти удалось себя вылечить. В тюрьме первые 3 месяца был совершенно здоров, но потом рецидив, дегтя не было, снова плохо. По приезде в Бийск снова очистилась моя проказа, зуда нет, сплю как младенец. Итак, 20 лет болезни и почти непрерывного лечения, настойчивого и упорного, и я добился своего. Лечил себя частью по методу Довбни, а частью по методу Зощенко, то есть экспериментируя и изучая себя самого. Я понял уже давно, что само твое присутствие около меня — лучшее лекарство, которое освобождает меня от этой болезни. И не в физиологическом смысле, а в более возвышенном. Как долго мы живем в отрыве друг от друга? Оказывается, прожить такой срок в воздержании не так трудно и вполне возможно. Редко-редко нападает физическое почти недомогание, а обычно я вполне корректен. Верно от того, что все же живу богатой интеллектуальной жизнью, и происходит переключение, сублимация. Вот за последние 3-4 недели я прочел. Эддингтон. Теория относительности и квантов. Книга по физике. Законспектирована вся. Шкловский. Теория прозы. Законспектирована. Соболев. Капитальный ремонт. Роман. Катаев. Время вперед. Статьи по животноводству в журналах. Курс животноводства. Бросил. Книга стихов Брюсова. Несколько номеров журнала «Фронт науки и техники». Эддингтона прислал Саша, Раечкин муж, за что ему огромное спасибо. Ошеломляющая книга. Грыз ее, как твердый маковик. Не все понял, а что понял, восхищался и был потрясен. Это нельзя рассказать вкратце. Трудно достаточно точно охарактеризовать отвагу физиков-мыслителей. Эйнштейн, Дирак и другие. И бесстрашие мысли. Книга Шкловского по-другому хороша. Тоже острый мыслитель, и тоже не все понятно. Впрочем, он не хочет быть слишком понятным. Тогда не получится достаточного остранения. Когда я с ним встречался, он не произвел на меня впечатление столь глубокого мыслителя. Я не распознал. Работаю довольно интенсивно, но все же день и вечер недостаточно уплотнены, и в щели пролезают растраты дорогих минут. А книги на моем столе, подготовленные для чтения, все растут и растут. Ко мне в комнату книги входят пудами, а выходят золотниками. Если книга читается 3 часа, то перечитать ее, законспектировать еще 5 часов. Метод кропотливый и трудный, но очень благодарный. Напиши мне о Генрихе. Я не требую, чтобы он мне писал, уже примирился. Но скажи мне, как это мне понять? Это искренне и принципиально, или только тактика, вызванная внешними обстоятельствами? Интересуется ли он моей жизнью, моими письмами? Почему авария на планере? Какая цель этого обучения, если он не летчик? Где он служит, что читает, ведет ли дневник? Иногда перечитываю те 2 письма, которые он написал мне в сталинградскую тюрьму. Обнимаю тебя, милый друг, крепко и по-сибирски. Я. 15 ноября 1934 года. Бийск. Все обдумываю, чего ты взялась за Гоголя. С такой большой подготовкой газетных статей не пишут. Не пробовала ли прямо в журнал двинуться с этой работой? Но статья должна содержать какую-то центральную идею, пока я ее не уловил. Нужно найти. Не подойдет ли тебе такая идея? Писатели умирают, а их творения продолжают с последующими эпохами жить, стариться, умирать и снова воскресать. Революция произвела перекройку не только современности, но и прошлого, истории, старой литературы. Из прошлого ожили все экстремисты, все, кто могли очень ярко чувствовать. Поэтому Тургенев, Гончаров отошли, а Гоголь, Достоевский приблизились. И ими стали больше заниматься. Это касается их насыщенной формы. Революция любит горячих, кричащих и не терпит бормочущих, лепечущих, теплых. И только Толстой на все времена. Это касается формы изложения, теперь о самом содержании. Среда Гоголя – это самый сильный враг революции, провинциальное мещанство. Нежестокий город Окуров, жестокости нет у Гоголя, а просто беспредельное болото. Он собрал воедино все болезненные явления русской истории, выстрадал их и выставил на всенародный показ с потрясающей силой. Он дал образ изумительной четкости, но дал безысходность своего мира. Что же с ним делать? Этого Гоголь не говорит. Революция ответила: разрушить, камня на камне не оставить. Тема в такой трактовке получается злободневной. Вечером, однако, взялся перечитывать «Вечера на хуторе» и забыл совершенно о своей оценке. Конечно, главное в Гоголе — его божественное слово. Яков Генриху, 17 ноября 1934 года. «Милый мальчик, твое письмо разошлось с моим, в котором я крепко сердился на твое молчание. Всякое твое письмо меня радует. Конечно, лучше вместо подробного описания ноябрьского праздника читать что-нибудь про тебя лично, но все же хорошо. Отмечаю, первое письмо, которое пришло без единой грамматической ошибки. Большое событие для нас обоих, автора и его читателя. Освоение грамматических высот заканчивается». Выбор дальнейшего пути, думаю, лучше решить в пользу техникума. Хотя я и не вполне понял, почему ты решил оставить школу, коли тебя оттуда не изгоняют. ФЗУ, безусловно, отпадает. Сообщи больше подробностей о техникуме и рабфаке. Если можешь, достань программы того и другого. Только тогда сможешь и сам решить. Техникум лучше, потому что он техникум ЦАГИ. Рабфак может тебя направить на неожиданную специальность, и ты ничего не сможешь сделать. Лучше техникум, но все же разузнай более подробно все эти дела. Скажи, как ты рассчитываешь поступить туда, кто командирует и куда легче поступить. Купил тебе костюм и пальто летнее суконное. Жду оказии, с кем послать. Я научился хорошо штопать носки и латать белье. Очень хотел, чтобы ты тоже научился это делать. Еще один шаг на пути к истинному раскрепощению женщины. Когда ты это научишься делать, то будешь очень осторожно обращаться со своими вещами, не допускать ни одной большой дырки и сбрасывать белье при малейшей аварии. Сообщи, как это обстоит у тебя. Делаешь ли холодные обтирания утром? Я каждый день часто делаю радиогимнастику. Играю в волейбол, когда получается. Мало пишешь про маму. Вот какой-то конфликт был, хотя и небольшой. Написал бы мне об этом. Кто твои товарищи? Опиши их, каковы их интересы. Жму руку, твой я. Яков Маруси. 25 ноября 1934 года. Ты спрашиваешь, каковы мои хозяйственные дела? Они таковы. Хлеб покупаю коммерческий. Он здесь свободно, без очереди, теперь продается. А прежде было трудно. На случай хлебных перебоев у меня есть запас сухарей, хозяйка насушила. Вот были недавно перебои, и я целую неделю ел свой мешок с сухарями. Когда он уже кончался, снова открылся хлебный магазин. Теперь снова начал наполнять его. Кроме того, на службе выдали 8 килограммов муки. Это тоже идет в неприкосновенный фонд на случай перебоев с хлебом. Обедаю в доме работников просвещения. Первое — 60-80 копеек, второе — мясное, рубль 50, рубль 80. Уже почти месяц работаю в маслотресте, а жалования все не дают, обещают завтра. Завтракаю и ужинаю дома хлебом и тем маслом, которое выдали на службе. В общем, питаюсь вполне удовлетворительно. Электричество все еще не провели. Жду получки жалования. Комната очень теплая. Вот сейчас сижу в одной рубашке и пишу. Во всем Бийске окна строят без форточек, а у меня есть вентилятор в стене. Но все-таки керосиновая лампа за вечер работы сильно портит воздух. С электричеством будет лучше. В последней книжке «Нового мира» есть превосходная статья о современной семье в Германии. Ты прочтешь эту статью с тем же громадным интересом, что и я. Там трактуются все вопросы, занимающие тебя, и приведены все группировки германских мыслителей на эту тему. Среди них найдешь и тех, которые думают, как ты. Особенно приятно будет тебе разыскать далеких единомышленников. При статье есть большая библиография этого вопроса на немецком языке. Читай поскорее Келлермана, чтобы перейти на указанную литературу. Пришлю тебе эту книжку. Я имею многое, чем можно дополнить мысли автора. Статья подсказала мне интересную идею – написать книгу о положении женского труда в разных странах. Если ты захочешь за это дело взяться, я готов предложить тебе свое тайное соавторство. Прочел твою рецензию в НД, наше достижение, о партизанском сборнике. Хотелось бы более подробного изложения самой книги. Рецензия редко приводит к прочтению самой книги, она часто заменяет эту книгу и поэтому должна быть более подробна. Обнимаю тебя, мой чудесный друг, я. 30 января 1935 года. Вчера получил письмо от 22 января о Гениной болезни. У него неплохая наследственность, организм справится с болезнью, да и наши денежные дела улучшаются, и с питанием будет лучше. Теперь буду каждый месяц посылать масло, 4-5 килограмм, лучше раза 2 в месяц. В пути находятся две посылки, от 16 января в 4,5 килограмма и от 26 января в 2 килограмма. Боюсь, первая может пропасть. Ее не приняли ценной, пришлось послать без цены. Вторая дойдет, послана ценной на 60 рублей. Если бы я получил извещение, что ты получила, я бы выслал следующую. У меня отложено 60 рублей на следующую посылку. С 1 февраля я начинаю руководить хором при клубе. Запросил 200, мне дали со всякими извинениями 100, обещая дополнить какими-нибудь другими доходами. Я условно согласился. Думаю получить свою цену. Кроме масла, теперь смогу рублей 100 еще высылать в месяц. С такой поддержкой, думаю, мы Геню быстро поставим на ноги. Напиши, в каком виде доходит масло. Алтайское масло считается лучшим. Напиши мне, какое тебе больше подходит, сладкое, соленое или топленое. Я уже писал, что из английских уроков ничего не вышло. Мне сказали, что те, кто сначала разрешили эти занятия, впоследствии отменили это разрешение. А как было бы славно вести курсы языка при библиотеке? Мой бюджет таков. Обед дорог, стоит 3 рубля, хлеб 1 рубль в день и прочая еда 1 рубль в день. Итого рублей 150-160 питания. Комната 20 рублей, отопление 20 рублей, белье, бани, керосин, остальные мелкие расходы рублей 30 в месяц. Итого 220-230. Зарплата 350, фактически 310. Напиши мне, где ты обедаешь, где Геня обедает, сколько стоит обед, как кормят. В занятиях погрузился в историю. Читаю прекрасную книгу Меринга «История Германии». Жалею, что эта книга мне не встретилась много лет назад. Восхищает каждая строка. В его оценке средних веков, папства и христианства громадная широта обобщения. Попутное чтение. 4 книги утомительного Жана Кристофа, любопытного французского писателя Жируду, вот кому подражает Олеша, Мазуччо Гвардато, современник Боккаччо, Шопенгауэра о сущности музыки. Очень интересно, но чего-то важного не договаривает. Почти каждый день работаю над рассказом «Человек и вещь». Против моего желания он разрастается. Это уже почти повесть. Печатных листов 5-6. Работа идет крайне медленно. Слово за словом, фраза за фразой шлифуется. перечитываю по 10 раз, нет больше, бесконечное число раз. Сюжетная схема уже устоялась, теперь работа над деталями, характерами, которые должны быть даны мимоходом, краткими и, по возможности, острыми характеристиками. Удачно вышла эротическая сцена. Адье. Когда придет, наконец, подтверждение о полученном масле, жду его с нетерпением. Я.